Глава 4. Некоторое время Артем размышлял, а затем очень недобро усмехнулся. Значит, светлые сейчас отслеживают любую телепортацию вокруг дома призраков и перенаправляют ее в свою резиденцию? Спросил он. Да, подтвердил мэтр Гуатор. Ты что-то придумал? Придумал. Губы юноши искривились в злорадной гримасе. Я телепортирую на небольшое расстояние взрывной заряд. Мощный. Если его перехватят, подам сигнал на подрыв. Это может сработать. С явным интересом посмотрел на него архимагистр. Если получится, тебе все темные и не только темные маги Таланга спасибо скажут. Ты не представляешь, как эти проклятые фанатики нас достали. С ними даже король ничего поделать не может. Законопослушное религиозное учение, и все тебе тут. По закону им предъявить нечего. Умеют концы в воду прятать. Но если ты уничтожишь их гнусное логово, его величество будет благодарен и никакого расследования вести не станет. Но есть ли у тебя достаточно мощная взрывчатка? Она должна буквально испепелить резиденцию. Не думаешь же ты, что тебе первому пришла в голову эта идея? Нет, конечно, но мы не рискнули именно из-за отсутствия достаточно мощной алхимической взрывчатки, а выхода на технологические миры, где можно приобрести таковую, мы не имеем. Артем вызвал капитана «Не пей воду» и рассказал ему о ситуации. Тот немного помолчал, а потом высказал свое мнение исключительно матерными оборотами. Но мощный заряд пообещал доставить к воротам. Не ядерный, конечно, не хватало еще. Плазменный, который выжжет все в радиусе 300 метров от эпицентра взрыва. Вряд ли резиденция светлых в городе. Тут не защитить ее как следует. Она где-то в окрестностях столицы. А значит, никто другой не пострадает. Фанатиков же ничуть не жаль. Туда им, сволочам, и дорога. Путник, слышавший их разговор через имплант, заметил, что драться на площади все равно придется. Так что пусть большой неловкий, как он называл Василий, не стесняется и давит всю эту шушеру. А то взяли моду с шушерой церемониться. Да и наблюдающих за дракой молнии из пальцев неплохо бы взять живыми. Да отдать черный беловолосый. Пусть поспрашивает у них как следует, кто такие, да чего хотели. Карайн, получив имплант и научившись читать, теперь читал взахлеб, но почему-то всему прочему предпочитал низкопробные детективы. Плюс озвучивал идеи из них в очень странном виде, с высоты своего кошачьего понимания. Его мышление было все-таки совсем нечеловеческим, но самые простые вещи интерпретировал порой так, что у любого слышавшего эти интерпретации ум за разум заходил. «Магов действительно надо брать живыми», — согласился Артем. «Вот только как?» «Есть способ», — ответил Василий. «Мини-ракеты с сильным сонным газом. Потом, не позволяя усыпленным проснуться, на ментоскопирование. После него останутся овощи, едва имеющие начальные рефлексы. Тут проблема, чтобы кого-то невиновного не прихватить». После ментоскопирования ведь сокрушаться будет поздно. Минуту, проконсультируюсь. Артем повернулся к мэтру Гуатору, и тот тут же спросил. Общались с кем-то? Да, с охраной и фамильяром, ответил юноша. Есть способ захватить живыми наблюдающих за происходящим со стороны магов, а затем допросить. Как? Изумился архимагистр. Ну ладно, пусть так. Но как вы убедитесь, что пленник говорит правду? Он не будет ничего говорить. Информацию считают прямо из его памяти, криво усмехнулся Артем. Но после этого он эту самую память потеряет, превратившись в пускающие слюни овощ. Великолепно! Радостная улыбка головы черепа смотрелась страшновато. Этих не жалко, а информацией они обладают интересной. «Всем, что нас не касается, охотно поделимся», – заверил землянин. «Но моего начальника охраны беспокоит вопрос. Как не прихватить какого-нибудь ни в чем не повинного прохожего? «Могу пойти с вами и показать фанатиков», – предложил мэтр Гуатор. «Они в своей гордыне никогда не скрывают ауры. Вот как их ауры выглядят». В воздухе появилась иллюзия, светящаяся белым светом разной интенсивности, пульсирующая в ритме сердца пирамида основанием вверх. Вершиной она утыкалась в затылок носителя. Казалось бы, эта картина должна вызывать благоговение, однако она, наоборот, вызывала тошноту и даже омерзение. Что-то в ней было до нельзя отвратительное и фальшивое. «Буду благодарен за помощь», – слегка поклонился Артем. «И благодарю за это», – он кивнул на иллюзию. «Я записал эту картину и теперь всегда их замечу. Знаменитая штука странников в голове, помогающая быстрее мыслить и запоминать огромные массивы информации», – поинтересовался Лич. «Она самая», – не стал скрывать юноша, – «с некоторыми дополнениями. Хотел бы я и себе такую». «У нас есть устройства, делающие примерно то же самое, но они ставятся исключительно в живой мозг, так что ничем помочь, к сожалению, не могу». «Ничего, я и так справлюсь», – клацнул челюстью мэтр Гуатор. «Но если вдруг попадется что-то и для меня, сообщу», – пообещал Артем, вспомнив, что так и не допроверил артефакты в лаборатории наставника. Там вполне мог попасться имплант, ставящийся дополнительной оболочкой на душу, а не в мозг. Читал он о таких в фантастике. А здесь они могли и в реальности быть. «Тогда идемте», – двинулся к выходу архимагистр. «Охрану предупредите, что мы выходим. Пусть подготовят взрывной заряд и вынесут его за ворота особняка, чтобы вы могли его телепортировать. Фанатики, скорее всего, в ожидании вашего выхода из школы уже активировали свой долбанный артефакт перехвата. Но он точно не разберет, человек телепортировался или что-то другое. Важно, чтобы взрыв произошел сразу после того, как заряд окажется в резиденции. Иначе его окружат защитным пологом и ничего не произойдет». «Понял», – кивнул юноша и передал сказанное Василию. «Ясно», – коротко ответил тот, – «советую связаться с господином Аньехи. По вашему распоряжению, насколько я помню, ему оставили коммуникатор, чтобы случившееся не стало для местных властей сюрпризом. Любые власти подобных сюрпризов терпеть не могут. Да, ничего плохого сделать нам они не смогут, но стоит ли ссориться?» Артем и сам понимал, что не стоит. Поэтому нашел в памяти номер коммуникатора, оставленного второму секретарю королевской канцелярии, и набрал его с помощью импланта. Некоторое время звучали длинные гудки. Затем послышался недовольный голос господина Аньехи. «Слушаю». «Добрый день», – поздоровался юноша. «Это лорд Дар вас беспокоит». «Рад вас слышать», – оживился второй секретарь. «Хорошо, что вы застали меня в кабинете. Я уже собрался уходить домой. А этот ваш артефакт хранится здесь. Я вообще едва вспомнил, как его активировать». «Что-то случилось?» «К сожалению, случилось», – вздохнул Артем. «На мой особняк напали светлые фанатики, а их маги наблюдают со стороны. Я хотел было телепортироваться, но мэтр Гуатор предупредил меня не делать этого, чтобы не попасть им в руки». «Это очень хорошо, что вы его послушали», – в голосе господина Аньехи слышалось явное облегчение. «Вам нужна помощь? Я немедленно пришлю на площадь благодарения богов стражу. Они уйдут, но не отстанут, так ведь?» «Так, не выйдет сегодня, будут следить и искать новую возможность. Мы давно хотим избавиться от этой фанатичной секты, но никак не получается. Я собираюсь телепортировать сильный взрывной заряд, который они перехватят вместо меня, а он превратит их резиденцию в ничто», – сообщил Артем. «Это заряд того, что у вас называют адским пламенем, но ограниченный. Он уничтожит все в пределах 400-500 шагов, не более». «Мало», – отозвался господин Аньехи. «Минимум 2000 нужно. Их резиденция довольно велика. Мы знаем, где она, но проникнуть туда так и не смогли. Защита там на грани абсолютной. «Василий!» – юноша позвал лейтенанта, слышавшего этот разговор, поскольку он велся на общей волне. «У нас найдется нужный заряд?» «Найдется, но несколько мощнее. Уничтожит все от эпицентра на расстоянии до 4000 шагов. Может, немного больше. Плюс расплавит грунт на глубину 400 шагов. Но вспышка взрыва будет очень сильной. Любой свидетель на расстоянии до 3 миль ослепнет. Можете не беспокоиться!» Из слов второго секретаря буквально изливалось злорадство. Похоже, он был до безумия счастлив, что выпала возможность избавиться от светлых. В той местности, десятка на 2 миль от резиденции, никто селиться не рискует. Разумные боятся фанатиков, способных явиться и заживо сжечь кого-то из их домочадцев за ересь просто потому, что тот не способен защититься от них. Так что можете смело их уничтожать. О них никто плакать не станет. Только сообщите, когда все закончится, чтобы мы отправили проверку. Там точно никто не уцелеет. Не уцелеет, заверил Артем. После плазмы, то есть адского огня, ничего уцелеть не может. Вот и хорошо, констатировал господин Аньехи. Лорд Дар, официально заявляю, что корона будет вам очень благодарна за избавление от гнезда фанатиков. Жаль, что информации по ним не будет, но хоть так. Мы намерены захватить и допросить их магов. У нас есть способы допроса, противостоять которым невозможно. Однако после допроса маги превратятся в пускающие слюни идиотов, забыв все, что знали и помнили, в том числе и свое имя. Так что будет милосердием их добить. Полученной информации, если она не касается меня лично, я с вами поделюсь. Это было бы очень хорошо. Мы подозреваем, что многие высокопоставленные дамы и господа с ними связаны. И хотелось бы выкорчевать эту заразу с корнем. Значит, вы даете добро на использование заряда? Прямо спросил Артем. Да, даю. Со вздохом и явной неохотой подтвердил господин Аньехи. «Благодарю. До свидания. Как только что-то прояснится, мы вам сообщим». С этими словами юноша отключился. Затем отдал приказ подготовить заряд. В нем медленно разгорался холодный гнев. Причем этот гнев принадлежал не только ему, но и судьи. Древнему божеству светлые фанатики тоже почему-то не нравились. Ну и хорошо. Значит, можно считать, что отмашка на их стирание из реальности дана. Они с мэтром Гуатором покинули лабораторию и двинулись к выходу из школы. Причем Лич на ходу сформировал над собой какую-то пепельно-серую пелену, от одного вида которой ныли зубы. Их заметил мастер Сентар. Отметил явные признаки подготовки к бою. Подошел и спросил, в чем дело. А услышав, что они собираются преподать урок светлым, хищно ухмыльнулся и присоединился. Ох, и многих же в столице, и не только в столице, достали эти фанатики со своим поганым псевдосветом, к истинному свету никакого отношения не имеющим, поскольку он был холодным и пугающим, а не добрым и теплым. Слухи о предстоящем столкновении со светлыми понеслись по школе Нирван со скоростью молнии. К процессии начали присоединяться преподаватели, а затем и студиозы последних двух курсов. Тех, кто помладше, отправляли обратно. Не любили фанатиков Валендария. Очень сильно не любили. Слишком многим они нагадили, считая себя неприкасаемыми. Выйдя из ворот, Артем обнаружил ожидающих его Ван Линя, Бруно Бера и Эрхата Кровохлеба. Вокруг них толпилось 12 боевых дроидов с активированным плазменным оружием, что многое говорило об уровне тревоги. Оружие активировали только в крайнем случае. Юноша перевел взгляд на особняк и хмыкнул. Его атаковала целая толпа разномастно одетых субъектов. Драться с ними в рукопашную никто не собирался. Их издалека обстреливали из плазмеров, причем отстреливала автоматическая система обороны. У стен уже валялось несколько десятков трупов. Бойцы пока в сражение не вступали. Автоматика под руководством Кузьмы легко справлялась самостоятельно. И это если не учитывать защитного поля поверх стен. «Будем прорываться?» – невозмутимо поинтересовался китаец. «Пока нет», – ответил Артем и коротко рассказал, что он задумал, получив в ответ полное одобрение бойцов. Ведь куда лучше взорвать супостатов, чем драться с ними, теряя своих. Только орк не совсем понял, о чем речь, но на всякий случай тоже кивнул. На голый череп мэтра Гуатора десантники только покосились, однако ничего не сказали, успев за время пребывания в миросплетении привыкнуть ко всему. Ну, ходячий скелет, велика невидаль. А лич деловито готовился к драке. На его руках появилось и начало понемногу расширяться поблескивающее гнилостными искорками серое марево. Артем читал про это страшное заклинание некромантов. Прах мертвых. Не хотелось бы с ним столкнуться. Уверенности в том, что технологическая защита с ним справится, нет никакой. Маги фанатиков заметили выход землянина из школы и медленно двинулись к нему, сопровождаемые двумя десятками элитных бойцов, явно собираясь напасть и спровоцировать его на телепортацию. Вот только на такую толпу, да еще и состоящую из злобно скалящихся магов разных направлений, в том числе и светлых, они никак не рассчитывали. Однако от своей цели отказываться не собирались, ведь от них требовалось всего лишь заставить эту цель телепортироваться, а для этого достаточно наметить атаку. Маги в большинстве своем трусливы. Когда что-то угрожает их драгоценной шкуре, они стараются избежать конфликта. Телепортируется как миленький. А в резиденции с ним поговорят по-другому. Опытных палачей в братстве хватает. Все расскажет, прежде чем отправиться кормить червей. «Разойдитесь!» – брезгливо скомандовал старший фанатик. Сухощавый, пожилой, чистокровный человек с надменным лицом. «Нам нужен только он. Вас пока не тронут. Убогие, идите по домам, осквернители имен светлых богов!» Ему дружным хором с воодушевлением сообщили, по какому адресу он может отправиться. Артем с удивлением смотрел на все это. Похоже, противостояние между светлыми фанатиками и магами в Таланге достигло своего апогея, и землянин просто послужил катализатором для набирающих ход событий. Этот нарыв лопнул бы и без его участия, разве что немного позже. Лицо Светлого исказилось гневом. Он просто не понимал, что происходит. Раньше ведь достаточно было показать готовую к сражению боевую манипулу братства, как противники тут же разбегались. Почему же тогда не разбегаются сейчас? Что происходит? Он покосился на особняк, со стен которого уже добивали посланный туда отряд, не разбирая, маги перед ними или обычные бойцы. И это увеличивало список вопросов, которые зададут наглому варвару в резиденции. И он ответит, никуда не денется. Такое страшное оружие должно быть только у братства, ни у кого другого. «Ты пойдешь с нами!» – ткнул он пальцем в Артема. «Прикажи своим в особняке немедленно сдаться, или будет хуже». «Да пошел ты в бездну, подонок!» – выплюнул юноша. Этого фанатик уже не выдержал и скомандовал атаку. Наемники обнажили мечи и двинулись на магов, ничуть их не опасаясь. В защитных амулетах, выданных братством, они ничуть не сомневались. Те не раз были проверены в бою. И действительно, заклинания преподавателей и студиозисов скатывались с нападающих, как вода с жирной поверхности, кроме праха мертвых, насланного мэтром Гуатором. На присутствие архимагистра некромантии никто не рассчитывал. А затем в дело вступил Карайн. Он взвился в воздух и оказался посреди строя светлых, которые от ударов его лап начали разлетаться в стороны, как кегли. Почти никто после этого не вставал, ведь путник использовал и зубы, и когти, а они у него были не маленькие. При желании он легко мог разорвать человека напополам. Двоим Карайн вообще откусил головы. Ненамного отстали от него и десантники, и дроиды. Плазме их оружие магическая защита противостоять не могла. В итоге не прошло и 5 минут, как наемники приказали долго жить, и маги братства остались в одиночестве. Однако сдаваться магистр Таор не собирался. Эти недоучки и понятия не имели о его истинном уровне, когда изгоняли его из гильдии. Теперь он за все отплатит, в полной мере. Маг братства злобно оскалился и принялся создавать заклинание, которое мало кто мог создать. Мэтр Гуатор при виде опалового свечения, окружившего руки фанатика, застучал зубами и громогласно потребовал, чтобы все непричастные немедленно спрятались за стенами школы, которая выдержит еще и не то. Они поспешили послушаться, оставив напротив светлых только землянина, некроманта, карайна, дроидов и десантников. В общем, правильно. Против пелены Отоса они все были полностью беззащитны и погибли бы без толку. Зато архимагистр некромантии беззащитным отнюдь не был. Он давно разработал защиту от этой гадости. Череп мэтра Гуатора оскалился в жутковатом подобии улыбки. Костяные руки взметнулись и сложились в странную фигуру. Их окружил целый клубок разноцветных молний, из которых словно мыльный пузырь с поверхности мыльной пленки выдался шар, мгновенно расширившийся и заключивший в себя Артема сотоварищи и самого некроманта. Заклинание мага братства ударилось о переливающуюся границу шара и бессильно расплескалось по ней. «Темная тварь!» — надрывно заорал Светлый, потрясая кулаками. «Да как ты смеешь, нежить поганая! Ничего, вы из этого пузыря не вылезете! Лучше сдавайтесь добром, или будет хуже!» В этот момент Артем понял, что пришло время реализовывать его план, и сообщил об этом капитану Непей Воде. Тот распорядился, и за ограду особняка вынесли мину. К сожалению, плазменная мина такой мощности была не такой уж и маленькой. Толстый цилиндр в половину человеческого роста. Ее активировали на взрыв по гиперсигналу через имплант и передали сюзерену коды. Юноша кивком поблагодарил, покосился на мэтра Гуатора и громко, чтобы услышали фанатики, заявил: «Надо уходить через портал, иначе мы тут застрянем». Некромант вскинулся, хотел было возразить, но по заговорщицкому виду Артема все понял и также громогласно поддержал идею, вызвав тем самым злорадную ухмылку магистра Таора. Юноша украдкой покосился на него, с трудом сдерживая нервный смех, и телепортировал мину в другой конец площади. Как они и рассчитывали, прибыла она не туда, а совсем в другое место. Определив координаты, что заняло несколько миллисекунд, Артем передал коды по гиперсвязи и отдал команду на подрыв. Владыка Хелион с удивлением уставился на металлический цилиндр, появившийся в пентаграмме вместо наглого варвара, которого из-за слухов, ходивших о нем, верхушка братства давно хотела допросить, да все случаи не выпадало. Пришлось целую операцию организовывать, чтобы его заполучить. Но тогда что это? В этот момент до него дошло, и владыка обернулся к магам, чтобы приказать немедленно вышвырнуть эту гадость обратно. Но не успел. А еще через мгновение его уже ничего всей ее доли скорби не интересовало. А душа предстала перед престолом судьи, который покушение на своего аватара прощать не собирался и был намерен примерно наказать грешника. Если бы в пустынной местности имелся какой-нибудь наблюдатель, он бы очень удивился. На месте огромного укрепленного замка, расположенного на связанных мостами трех островах посреди большого озера, внезапно вспух огненный пузырь. Озеро мгновенно испарилось. На его месте образовался глубокий кратер, наполненный расплавленной лавой. Более 60 тысяч фанатиков, готовившихся взять власть в королевстве Таланг, неожиданно отошли в мир иной, даже не поняв этого. Что ж, туда им и дорога. На шее магистра Таора и остальных магов висели слабо светящиеся амулеты, сообщавшие об их принадлежности к Братству Света. Вот только эти амулеты внезапно погасли, а маги ощутили холодную пустоту там, где привыкли ощущать мягкое тепло светлого алтаря. Фанатик перевел взгляд на посмеивающегося варвара. Тот почему-то не телепортировался, хотя он уловил перемещение крупного объекта. В этот момент ему все стало ясно. «Что ты наделал, глупый мальчишка?» В отчаянии застонал магистр. «Тебя бы всего лишь допросили и поставили на место, а...» «Приговор вынесен и приведен в исполнение», — холодно заявил Артем. «С его полного одобрения». Он действительно чувствовал, что судья очень доволен происшедшим. Фанатики, похоже, достали до самых печенок даже бога справедливости. Юноша ощутил, как его глаза начинают наливаться яростным белым светом, а тело перестает слушаться. Эта картина настолько потрясла магов братства, что они замерли с раскрытыми ртами, сразу осознав, кого видят перед собой. «Аватар!» – еще отчаяннее простонал магистр, схватившись за голову. Размер совершенной высшими братьями ошибки начал постепенно доходить до него. «Судьи! Но мы же не знали! Простите! Вы превысили меру моего терпения!» — загремел нечеловеческий, пробирающий до костей голос. «Но мы же свету служили!» Фанатик раскачивался из стороны в сторону. Его буквально колотило. «Вы служили не свету, а исключительно собственной алчности», — отрезал бог справедливости. «А теперь вы сдадитесь людям моего аватара и расскажете им все, что они пожелают узнать, ничего не скрывая. Если попытаетесь что-то скрыть, то после смерти попадете в мои руки и очень пожалеете о своей глупости. Я все сказал. Выполняйте». Ощущение присутствия судьи исчезло. Яростное свечение глаз Артема погасло, и он облегченно встряхнулся. Выносить божество в своем теле с каждым разом становилось все труднее. Однако и давало это многое. Он успел убедиться, что после каждого случая его магические каналы росли и укреплялись. И сейчас они уже были толще каналов многих архимагистров. Вот только знаний и опыта это совершенно не заменяло. Поэтому учиться предстояло еще долго. От края площади к Артему поспешно направился господин Аньехи, который, как выяснилось, успел прибыть и наблюдал за всем происходившим своими глазами. А теперь изнывал от нетерпения. Очень уж хотелось выяснить, что случилось с резиденцией братства. То, что оно уничтожено, второй секретарь понял. Идея молодого лорда сработала на все 100. Но как именно? И что там сейчас? Если братства больше нет, то корона обязана чужаку самим своим существованием. Спецслужбы королевства выяснили, что до переворота светлых осталось не больше полугода, но ничего не могли с этим поделать. Как хорошо, что молодой лорд такой бессребреник, Пусть даже рядом с ним проныра рукоед отирается. Но он не хозяин. Вот был бы хозяином, тогда стоило бы опасаться не только за кошелек, но и за свою свободу. Гоблин бы любого и в рабство продал, не постеснялся. Редкая патентованная сволочь. Выслушав короткий рассказ Артема и заверение о том, что на месте резиденции теперь лавовое озеро, господин Аньехи покивал, жадным взглядом чуть ли не ощупывая сдавшихся магов братства. Настолько ему не терпелось приступить к допросу. После приговора судьи фанатики добровольно сдались, а молодой лорд с заметным облегчением передал их тайной страже Таланга. Понятно, не желает сам заниматься всей этой грязью. А вот подошедший следом за десантниками рукоед выглядел сильно разочарованным. Уж он-то понимал, что пленники обязательно выдадут, где огромная казна братства. В резиденции ее вряд ли хранили. Он бы ни гроша никому из нее не отдал. А так, из-за растяпистости сюзерена, вся казна достанется королю. Но делать было нечего. Поздно. И гоблину пришлось смириться. Хоть он и высказал Артему дома все, что думал. В соответствующих выражениях. На это тот недовольно пробурчал, что предупреждать надо. Мог бы через имплант попросить, чтобы не отдавали пленников тайной страже. Рукоед от огорчения даже побился головой об стену. Вот теперь точно винить некого, сам виноват. Забыл про эту проклятую штуку в голове. Совсем напрочь забыл. В конце концов гоблин огорченно махнул рукой и плюнул на сожаление. Смысла в них не было ни на грош. Шанс упущен. Беда в том, что выпадение из расклада Братства Света очень многих разозлило. На его скором приходе к власти строилось слишком много планов, которые в одно мгновение обратились в прах. И из-за кого? Из-за наглого молодого варвара, не знающего своего места. Немало важных дам и господ озаботились тем, чтобы показать наглецу это место. Кем бы он там, этот варвар, ни был. А слухам они не верили. Где-то в далеких пространствах заливался веселым смехом взрослый Авари. Его буквально корчило. Это ж надо! Вместо того, чтобы тщательно разобраться в ситуации и мягко развести ее, мальчишка просто врезал от души, с плеча и полностью уничтожил инструмент иных, на который они так рассчитывали. Да, нагадил он многим изрядно, и они этого не простят. Вот только сделать ничего опасного не смогут. Правда, они о последнем обстоятельстве даже не подозревают, а потому будут пытаться. Ну, флаг им в руки и меч в задницу. Сами виноваты. И шестой приготовился к изысканному удовольствию. Восьмой с каждым днем радовал его все больше и больше. Он и теперь придумает что-то такое, что останется только развести руками. Хороший странник будет. Когда-нибудь, если в процессе становления таковым, ему никто рога не поотшибает, что вполне вероятно.